Глава 7. Прибежала Нюра с газетой в красное, все избы подряд обошла, всем статью про Ивана показывала. И Тайке Горшковой, и Зинаиде Волковой, и даже бабу Дуню своим вниманием не обделила. Бабы охали и ахали. Одни радовались искренно, другие притворно, третьи непритворно завидовали. Нинка Курзова, так же как Верка из Новоклюквина, пыталась охладить Нюру соображением, что, допустим, это даже и тот Иван Чонкин. Так что толку, если он живой, а ни разу хотя бы короткого письмишки не написал? Мой-то, Охламон, почитай, каждый день пишет. Я даже не представляю, когда же он там воюет, откуда столько бумаг берет. И в самом деле Николай радовал жену своими посланиями чуть ли не каждый день, причем не какими-нибудь, а написанными стихами. Раньше Нинка не подозревала в Николае никаких поэтических способностей, а тут, на войне, талант стихотворца вдруг неизвестно с каких причин прорезался, и писал Курзов одно за другим длиннющие письма с рифмованным текстом. Такого, например, содержания. «Вчера сходили мы на бой, фашисты били смело, сказал командир наш молодой, вы дрались умело. Не плачьте вы, жена-красотка, и вы, старушка-мать». Домой вернемся мы с охоткой, вас будем обнимать. — Все врет, — сердито ворчала Нинка. — Пишет не знам чего, правда, неправда, ему лишь бы складно. Старушку мать к чему-то приплела, старушка-то мать уж 3 года как померла. Зачем такую дурь-то писать? — Чего бы не писал, а раз пишет, значит, жив, — говорила Нюра. — Это и есть самое главное. — Это, конечно, да, — со вздохом соглашалась Нинка и бросала письмо в угол на лавку, где и остальные письма уже большой грудой лежали.